Как же не видать? Не диковина, отозвался парень. Не диковина, а чудное Божие дело, сказал на то Грамотей. Те столбы, что в небе багрецами наливаются, сходятся и расходятся, не другое что, как праведных молитва. Кто таковы те праведники, в коем месте молятся, нам грешным знать не дано. Но в поучение людям, ради спасения душ наших, всякому дано телесными очами зреть, как праведная молитва к Богу восходит. Дивен Бог во святых своих, величаво приподнимаясь с земли, проговорил молчавший дотоле инок, еще не старый, из себя дородный, здоровый, как кровь с молоком. Низко нахлобучив камелавку черным кафтырем, обшитым красными шнурками, и медленно перебирая лестовку, творил он шепотом молитву. Затем, поклонясь собеседникам, пошел дальше вдоль берега. Василий Борисович за ним. «Отче святый, из какого будете монастыря?» — спросил он, равняясь с иноком. «Аз много грешный из приходящих», — ответил ему старец. «Из приходящих», — молвил Василий Борисович, — «значит, никоего монастыря». «Никоего, родименький», — сказал тот. «Где день, где ночь проживем у христолюбцев? Странствуем. Града настоящего, ни имени, грядущего взыская». «А как имя ваше ангельское?» «Варсонофий грешный», — ответил приходящий инок, надвигая камелавку на самые брови. «Места-то какие здесь чудные», — молвил Василий Борисович, стараясь завести беседу. «И земля, и небеса исполнены Господней премудрости. На всяком месте владычествие его», — сказал Варсонофий. «Так-то оно так, отче, однако ж не все места Господь равно прославляет. А здесь столько дивного, столько чудесного», — говорил Василий Борисович. «Место свято, что про то говорить? Поискать таких местов не скоро найдешь. Одно слово — Китиж», — сказал Варсонофий. «Вы впервые здесь, честные отчи?» — спросил Василий Борисович. «Каждый год». «Мы ведь приходящие. Где люди, тут и мы», — ответил Варсонофий. «Вот отсель к Петрову дню в Комаров надо, на Казанску в Шарпан, на Илью Пророка в Оленево, на Смоленску в Чернуху, а тут уж к Макарью на ярмарку». «Так весь год и путешествуете?» — спросил его Василий Борисович. «В странстве жизнь провождаем», — ответил Варсонофий. «Зимним делом больше по деревням, у жиловых христолюбцев, а летом во странстве, потому не холодно. Ведь и Господь на земле-то во странстве тоже пребывал. Оттого и нам, грешным, странство подобает. Опять же теперь, последние времена, от козни Антихриста подобает храните себя. В горы бегайте и в пустыни, в вертепы и пропасти земные». «В Комарове-то в какой обители пристанете?» — спросил Василий Борисович. «У Манефиных». «Нигде, как у Манефиных», — быстро ответил Варсонофий. «Столы большие, трапеза довольная, рыба отменная. По этой части лучше Манефиных по всему Керженцу нет. У отца Михаила в Красноярском тоже хорошо. Да вот в несчастье попал. Сергий от преподобный, значит, ухнул». «Как ухнул?» — с удивлением спросил Василий Борисович. «Так же и ухнул. Пропал, значит», — ответил Варсонофий. «У отца-то Михаила в Сергиев день храм». Сергиев день, 5 июля. Завсегда большие кормы бывали. А теперь, значит, мимо.